Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 551. «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, зри светлым лицом Твоим на святилище Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Книга пророка Даниила, 9 глава, 17-18 стих. Наши молитвы о Церкви Христовой непременно будут услышаны. Положенное для этого время уже наступило. Мы любим молитвенное общение и воскресную школу, и все собрания в Доме Господнем. И с народом Божиим мы поистине сочетались от всего сердца. Если таково общее сознание, тогда мы вскоре насладимся временем ободрения пред лицом Божиим. Собрания наши будут полными, святые оживятся, а грешники обратятся. Но все это будет совершаться единственно по милосердию Божьему, и время это, несомненно, наступит. Нас же Господь призывает ожидать Его. Итак, будем активными, будем стоять в молитве за народ Божий, будем обращать внимание на самую маленькую истину, на самое ничтожное поручение, на самого маленького верующего, если даже другие будут нас ни во что ставить. Если мы действительно любим свою церковь, Бог вскоре будет смотреть на нас более милостиво. Если мы находим свою радость в деле Господнем, Господь господствующих еще благосклоннее будет смотреть на Него».